Я бежал по коридору, понимая, что счет идет на минуты, а может и на секунды. Где-то в недрах этой подземной лаборатории Захаров сейчас потрошит мозги Кречетова, выуживая из них новые коды запуска сумм. И как только он их узнает, на табло в том зале с автоклавами наверху вновь загорятся цифры. Причем отсчет будет очень недолгим. Твари уже готовы вырваться из своих стеклянных гробов. Им не хватает лишь приказа пойти и уничтожить человечество. По обеим сторонам коридора были расположены двери. Бронированные, вскрыть которые получится лишь направленным взрывом. Или ножом, способным рассекать металл, словно масло. Я, конечно, вырезал замки у двух дверей, но быстро оставил эту затею. Тем более, что за ними не было ничего интересного. В первом помещении склад какого-то научного барахла. Во втором — что-то типа огромной, монотонно гудящей щитовой со множеством панелей, датчиков, тумблеров, кнопок, совершенно мне неинтересных. Сталь дверей была толстой и прочной, и после каждого вскрытия клинок моего ножа тускнел на глазах. Видимо, Захаров прокачал эти мощные бронированные куски металла какими-то артефактами, отчего бритва стремительно теряла энергию, которая могла мне еще пригодиться. И потому я бежал, весь обратившись во внутренний слух, который здесь в зоне называют чуйкой. Нет, не за этой дверью. И не здесь. И не тут тоже. Я мысленно сканировал пространство, скрытое толстенной броней, представляя, что за ней стоит Захаров, ковыряясь в чужих извилинах. И не находил мощных эманаций мозговой деятельности академика. От него энергией и несгибаемой волей тащило за километр, но пока я не чувствовал вблизи ничего подобного. А вот впереди, да, что-то такое было. Некое напряжение воздуха, какое случается в зоне перед выбросом. Слабее, конечно, но очень похоже. И я бежал навстречу этому невидимому маяку, уже не оглядываясь по сторонам, так как знал, что несусь со всех ног в верном направлении. Поворот, еще один, и вот оно. Коридор заканчивался бронированными воротами с заклепками по всему периметру величиной с мой кулак и с огромными знаками биологической опасности, нарисованными на каждой створке. Судя по основательности сооружения, строили его еще при СССР, дабы намертво отгородить то, что хотели скрыть за этими многотонными заслонками. Тут и охраны никакой не нужно. Подобную преграду и бронебойным снарядом не взять. Но я бежал вперед, вновь доставая из ножен свою бритву и очень надеясь, что в ней осталось энергии на то, чтобы вскрыть эдакую махину. Но вскрывать ничего не потребовалось. Похоже, Захаров следил за мной через скрытые видеокамеры, поэтому при моем приближении одна из створок дрогнула и бесшумно отворилась. Меня словно приглашали, мол, хотел в гости, давай заходи, только потом не обижайся, если что. Я не исключал, что как только я проскользну в эту щель между толстенными стальными створками, меня тут же изрешетят из нескольких пулеметов. Но с другой стороны, не стоять же теперь как баран перед этими воротами, переминаясь с ноги на ногу. Но я и вошел, так, чтобы минимизировать риски, хотя и понимал, что вряд ли это поможет, если меня твердо решили завалить при входе. В общем, в образовавшуюся щель я не вошел, а вкатился колобком. Выйдя на ноги, тут же метнулся в сторону, уходя с линии выстрела. И понял, что в меня никто не пытается всадить очередь. Я находился в просторном помещении, напоминающем предбанник больницы. Везде белая кафельная плитка, и на полу, и на стенах. Потолок тоже белый, с яркими круглыми светильниками, явно не имеющими отношения к вечным лампочкам. А впереди вполне себе обычные широкие распашные двери, в которые и каталка проедет, и небольшой грузовик. «Что ж, не собираетесь убивать? И на том спасибо». Не опуская автомата, я шагнул было к дверям и остановился, ибо они вдруг резко распахнулись, и в помещение вошла она. Девушка нереальной красоты, с лицом богини и фигурой, от взгляда на которую кружится голова, и в нижней части живота просыпается вулкан, готовый взорваться фонтаном горячей лавы. Я хорошо знал ее раньше. Она была потрясающей любовницей и хладнокровной стервой. Сочетание, довольно часто встречающееся в жизни. Однажды она попыталась застрелить меня, но одна девушка подставила себя под очередь, предназначавшуюся мне, и умерла вместо меня. Тогда я убил эту стерву и ни разу не пожалел о том, что сделал. Но сейчас она вновь стояла передо мной, еще более красивая и соблазнительная, чем раньше. Ее словно дополнительно отретушировал гениальный пластический хирург, сделав из красавицы совершенство, от которого невозможно было отвести взгляда, плотоядного, как у голодного тиранозавра, увидевшего умопомрачительно соблазнительную кучу свежего мяса. «Неплохо кувыркаешься», — произнесла она, скривив полные губы в усмешке. «Помнишь меня?» «Тебя трудно забыть, Касси», — внезапно севшим хриплым голосом произнес я. «Признаться, я думал, что убил тебя тогда». «Мужчины всегда убивают то, что любят», — рассмеялась она. «Так что ты не оригинален. Ведь ты любил меня, снайпер, не так ли?» Я не знал, что ответить. Я просто растерялся. Там, за бронированными створками, я был готов встретить что угодно. Пулеметный расчет, стаю мутантов, прирученных Захаровым, взвод кибов с пушками Гаусса, получивших приказ прожарить меня с кровью, словно говяжий стейк. Но увидеть здесь ту, кого убил собственными руками и кого, чего уж тут скрывать, желал не душой, но телом однозначно. Ту, что порой являлась в беспокойных снах, обнимая меня холодными руками и шепча: «Ну признай, нам же было хорошо вместе». Короче, пока я стоял, разинув варежку и придумывая, что ответить, она шла ко мне вальяжной походкой, на ходу небрежно расстегивая пуговицы камуфляжа, сверху вниз, одну за другой. И невозможно было от этого зрелища отвести взгляд, прикованный к следующей пуговице, которую она теребила холеными пальцами, дразня и не торопясь расстегивать. Между нами оставалось два шага, когда она свободной рукой неторопливо отвела ствол моего автомата в сторону, а с ноги вдруг резко ударила меня в пах. Била она страшно, на вынос, словно ногой хотела разрубить меня надвое и достать берцем до подбородка. Такой удар разносит к чертям гениталии, ломает лобковую кость, рвет нижние отделы кишечника. Секретные методички войск специального назначения рекомендуют после этого удара рубануть согнувшегося от боли противника предплечьем сверху вниз по шее на манер гильотины, а после схватить голову врага и, рванув ее вниз, расколоть об пол, словно гнилой орех. Обычно этой комбинации вполне достаточно, чтобы противник больше не поднялся с того пола. Никогда. Разве только в виде зомби, если дело происходит в зоне отчуждения. Но я каким-то чудом успел среагировать и подставить под удар деревянный приклад автомата. Раздался треск, и половина расколотого приклада отлетела в сторону, а в меня уже летел второй удар кулаком в лицо, который я еле успел отбить. Бросив искалеченный автомат, я защищался от града ударов, мысленно отмечая про себя, что никакая девушка не умеет бить с такой силой и скоростью. Да и вряд ли даже хорошо тренированный мужик сможет повторить подобное. Я в рукопашном бою не новичок, но впервые видел, что можно молотить руками и ногами, словно из пулемета. Какой там до бритвы дотянуться? Какой там контратаковать? Только успевай прикрывать жизненно важные точки, в которые Касси и метила. Касси ли? Понимание, что это не она, пришло после десятка мощных плюх, которые я чудом на рефлексах смог отбить. Касси при жизни была девушкой, пусть тренированной, умеющей эффективно убивать, но все-таки человеком. А сейчас меня пыталась превратить в фарш что-то совершенно иное, дерущееся круче любого мужика. Очень похожее на мою любовницу, но точно не она. Впрочем, особых преимуществ мне это знание не дало. Зато я осознал другое. Еще несколько секунд в такой молотилке, и я точно пропущу один из ударов. И это будет конец, так как следом посыплются другие, от которых я уже не смогу защититься. Решение пришло спонтанно, как это всегда бывает в скоротечном бою. Я просто ринулся вперед, прямо на удар в лицо, понимая, что на встречном броске не успею его заблокировать. Лишь голову слегка отклонить смог, потому кулак Касси не разнес мне нижнюю челюсть на фрагменты, а лишь съездил по зубам, отчего мой рот тут же наполнился кровью, хлынувшей из травмированной губы. И это было хорошо. От вкуса крови я зверею. Адреналин сшибает в голову словно молотом, отбивая напрочь мысли, чувства, эмоции. Все, что отличает нас от животных. Остается лишь инстинкт выживания, суть которого можно обозначить одним коротким предложением. Или ты, или тебя. Я сшиб Касси массой, сбил с ног, повалил, даже ударил пару раз в нереально красивое лицо. Но все было тщетно. Я словно по каучуковому мечу долбил. Странное ощущение и реальное. Глазами видишь, что человека бьешь, а толку ноль. Точеный нос вроде вмялся в череп и тут же вернулся назад точно таким же, каким был. Даже капли крови из ноздри не брызнуло. А потом я ощутил, как две стальные руки сомкнулись на моей шее. Тонкие, но невероятно сильные пальцы передавили сонные артерии, сдавили трахею. И потому, как они давили, уже было понятно. Оторвать их от себя не получится, разве только вместе с горлом. И тогда я ударил. туда, куда любой нормальный, цивилизованный человек без специальной подготовки никогда не ударит. В пах-то врагу с ноги долбанет далеко не каждый, даже если его жизни угрожает серьезная опасность. А со всей силы воткнуть большие пальцы рук в красивые, широко распахнутые глаза – это даже мне оказалось непросто. И вовсе не потому, что я преодолевал какие-то психологические барьеры. Просто глаза те оказались на редкость прочными, гораздо тверже глазных яблок обычного человека. Но я все же справился. Навалился всем весом, напрягая при этом шею, чтобы не быть задушенным тут же, выигрывая этим у монстра драгоценные секунды. И надавил из последних сил. Оба моих больших пальца одновременно почувствовали, как под ними словно лопнула толстая пленка, после чего они сразу же погрузились в глазницы до половины. Но я продолжал давить. Туда, дальше, чувствуя, как хрустят под моими ногтями слезные кости, выкручивая кисти, чтобы засунуть пальцы как можно глубже. Иначе все. Иначе туман беспамятства, поплывший перед моими глазами, через мгновение станет кровавым. И это будет последнее, что я увижу в этой жизни. Я уже плохо соображал, что там происходит подо мной. Какая-то тварь визжала совершенно нечеловеческим голосом, пытаясь вырваться из-под моего тела, но я прижимал ее весом к полу и давил, давил, давил. До тех пор, пока она не перестала дергаться. И лишь тогда я позволил себе вырвать пальцы из ее глазниц и схватиться за горло, которое решительно отказывалось пропускать в легкие новую порцию воздуха. Все-таки хорошо, когда тебя натаскивают специалисты, знатоки своего дела. Причем тренируют так, как и не снилось гражданским в спортивных секциях. Например, что нужно делать, если тебя решили повесить, но веревка оборвалась, а дышать ты не можешь. И помочь некому. А трахея помята, и мгновенно отекшие ткани шеи дополнительно сдавили ее и не дают дышать. Спасибо моим инструкторам французского легиона, которые давным-давно сначала плотно проинструктировали меня, заставив заучить методичку под названием «самореанимация», а потом однажды ночью, когда я спал, навалились, дали по башке, чтоб я не рыпался, сунули в заранее подготовленную петлю и отпустили. Постояли, посмотрели, как я дергаюсь, дождались, пока перестану, а потом сунули в ослабевшие пальцы нож. «Жить захочешь — воскреснешь». Я тогда уже одной ногой был на том свете, но нога не рука, которая была еще на этом. И она, каким-то чудом поднявшись вверх, полоснула по веревке. А потом я лежал на холодном деревянном полу и, собрав последние силы, обеими ладонями вдавливал внутрь помятое горло. Отпускал и вдавливал вновь, чуть не до позвоночника, до тех пор, пока не зашелся в кашле и блевотине. И когда я корчился на том полу, всасывая в легкие вместе с воздухом собственный полупереваренный ужин и вновь выкашливая его, где-то там, наверху, надо мной раздался равнодушный голос. «Экзамен сдан, солдат!» И следом монотонный, удаляющийся стук каблуков по дощатому полу. Бывает так, что воспоминания из прошлого накрывают словно горячей волной, будто ты вновь оказываешься там, в том времени, в той жизни, которая за давностью лет уже кажется не твоей. И сейчас я снова лежал на полу, массируя горло и не совсем понимая, где я, в своем прошлом или в настоящем, в котором все еще существую лишь потому, что такое вот у меня было прошлое. На этот раз я не блевал, наверное, потому, что нечем было. Ел я очень давно, и все, что сожрал, организм уже успел сжечь, а на пустой желудок блюется неэффективно. Так, отрыгнул немного желчи и, встав на корточки, протолкнул в себя вдох, хриплый и мерзкий на слух, словно стон умирающего. Но я был жив, а тварь, что пыталась убить меня, сдохла. Наверное. Я вдохнул еще раз, глянул на нее и понял, нет, ошибся я. Касси лежала тихо-тихо, будто мертвая, а ее вытекшие глаза, расплывшиеся по щекам белесо-синей жижей, медленно, но верно затекали обратно в глазницы. Монстр явно регенерировал, совершенно не собираясь умирать. Такой расклад меня совершенно не устраивал. Хоть и было у меня сил всего ничего, но я собрался, усилием воли выдернул из ножен бритву, подполз к Касси, замахнулся, ударил, но удар не достиг цели. Монстр внезапно резко поднял руку, схватил меня за запястье и сжал его так, что я выронил бритву. И еще раз спасибо моим инструкторам, научившим меня простому приему. Схватили тебя за руку с ножом, не вырывая ее из захвата, а просто забери свое оружие другой рукой и продолжи начатое. Вроде просто, а сам фиг додумаешься. Ну и навык заставили отработать соответствующий, включающийся сам, вне зависимости от мозга. Бритва еще падала вниз, когда я перехватил ее левой рукой в полете и резанул Касси по руке, заблокировавшей мою. А потом по шее безглазого монстра, так что клинок, отделив голову от туловища, еще на несколько сантиметров вошел в бетонный пол. И на этом все наконец закончилось. Касси дернула пару раз ногами и вытянулась, как и положено, нормальным покойникам. А я отполз к стене, чтобы отдышаться и срезать с запястья отрезанную руку чудовища, из которой на пол тягуче лилось что-то гнойно-зеленое, совершенно не похожее на человеческую кровь. Мне хватило нескольких минут, чтобы прийти в себя и освободиться от браслета из мертвых пальцев. Горло болело, соднила кожа на шее, в которую глубоко погрузились ногти монстра, похожие на маленькие кинжалы. Но это все были мелочи, потому что я хоть и хрипло, но дышал, а мой враг — нет. Он лежал на бетонном полу, медленно растекаясь по нему гнойной лужей. Мертвое тело словно таяло, превращаясь в омерзительно воняющую биомассу. И я уже догадывался, кто мог сотворить подобное чудовище, машину для убийства, так похожую на настоящего живого человека. Сказать, что мне было хреново, это ничего не сказать. Я был слишком измотан не только для того, чтобы продолжать свою трижды проклятую миссию меченосца. Встать на ноги было проблемой. Впрочем, проблемой решаемой. Если человек не хочет валяться на полу, как смятая тряпка, он всегда найдет способ, чтобы не уподобляться той тряпке. Я потянулся к наплечному карману, отстегнул клапан, вытащил оранжевую аптечку. Интересно, зачем мы, сталкеры, таскаем ее целиком, когда, по идее, нам в подобных ситуациях нужен лишь шприц-тюбик? Ну, может, противорвотное еще можно закинуть внутрь, чтоб не выворачивало от вони, исходящей от самого себя. Хотя блевать мне нечем, так что шприца будет вполне достаточно. Я вколол себе его содержимое и почти сразу почувствовал, как по телу разлилась теплая волна, растворяющая боль и усталость. Обман мозга, потом будет только хуже. Но сейчас мне нужно было сделать последний рывок. Зачем-то очень нужно. Я без сожаления отбросил аптечку с оставшимися в ней противобактериальными и радиозащитными средствами. Зачем они мутанту, который болеет, лишь когда поймает пулю? А что такое пагубное воздействие радиации, давно забыл. Зона забирает душу, но зато дарит здоровье, которому могут позавидовать те, кто остался на большой земле. Уходящих трупов насморка не бывает. Поднявшись на ноги, я засунул в ножны бритву, отметив про себя, что клинок уже еле светится. А значит, энергии в нем осталось совсем немного. Подобрал автомат и направился к дверям, ведущим, надеюсь, к конечной цели моего кровавого и изматывающего путешествия.